«Осторожнее, ребята», – предупредила она своих. «Возле дома у нас гости, и, как мне кажется, не очень приятные». «Может быть, поедем пока в другое место?» – предложил Рыбин. «А сюда пришлем кого-нибудь для проверки». «Поздно, Виталий. Они уже нас заметили. Это в тех двух иномарках. И они не отстанут. Вы же не хотите устраивать гонки по городу? С нами двое телохранителей, и еще позади машина с охранниками из агентства. Так что не думаю, что они будут наглеть. Давайте послушаем, что им нужно». «Я сегодня тоже вооружен». «Вот и подготовьте на всякий случай свои пушки. Смотрите, они покидают машины. Геннадий, давай забери вправо». «Я, с вашего позволения, Ольга, все-таки заберу влево. Пусть сначала с ними поговорят телохранители». Их машина подъехала к дому и свернула влево от иномарок, которые перегородили им путь к подъезду. Телохранитель Рогожина покинул салон и пошел к стоящему иномарок мужчинам. Сергей тоже вышел из машины и сместился в сторону, подстраховывая напарника. Следом за их машиной подъехал Форд с охраной. Охранники перекинулись пару слов с телохранителем Рогожина и остались на месте. Всего приехавших, не считая водителей, было четверо. Впереди стоял невысокого роста представительный мужчина, чуть позади него рассредоточились трое крепких парней, видимо, охрана. Ольга напрягла свой слух, поэтому могла слышать весь разговор. «Кто вы такие и что вам нужно?» – спросил телохранитель Рогожина. «Я бы хотел поговорить об этом с Ольгой Александровной», – сказал представительный. «Поверьте, это будет гораздо быстрее, нежели мы будем с ней переговариваться через вас. У меня к ней деловое предложение, и ничего больше. Никакой опасности вашей подопечной от меня и моих людей нет и быть не может». «Сергей», – сказала Ольга, – «крикни, чтобы его привели сюда одного. Поговори в нашей машине». Через пару минут мужчина подошел к их машине. «У вас есть с собой оружие?» – спросил Сергей, перегородив ему путь. «Конечно нет, молодой человек. Я оружием не пользуюсь, для защиты есть охрана». «Пропусти его, Сергей, он не врет», – сказала Ольга. «Я вас в салон не приглашаю. У меня сегодня был напряженный рабочий день, я устала и не расположена к долгим разговорам. Поэтому постарайтесь излагать свое предложение покороче». «Постараюсь», – согласился ее собеседник. «Для начала позвольте представиться. Я член коллегии адвокатов Михаил Вениаминович Минц. К вам меня направили очень серьезные люди с просьбой по вашей специальности. Нужно срочно оказать помощь одному из них, находящемуся в тяжелом, можно даже сказать безнадежном с точки зрения современной медицины, состоянии». «И что же с вашим серьезным человеком случилось?» «Несколько огнестрельных ранений. Пули хирург извлек, но лечить отказался. Случай, по его мнению, безнадежный». «Ну и я тоже отказываюсь. Первое и самое главное – это то, что я уже полностью выложилась и лечить не в состоянии. А второе, но тоже немаловажное, заключается в том, что в отличие от вас никаких дел с криминалом я иметь не собираюсь». «Зря вы так, Ольга Александровна», – огорчился Минц. «Право слово, зря. Я еще могу понять отказ, связанный с вашим состоянием, но в остальном вы говорите, простите, полную ерунду. Этот, как вы его называете, криминал, является неотъемлемой частью нашей жизни, тесно связан со многими из тех, кого вы сейчас лечите, и обладает достаточно большими возможностями, чтобы заставить с собой считаться любого. Это уже не говоря о том, что они очень щедро оплачивают услуги. Не скажете, как они на меня вышли?» «А чему вы так удивляетесь? Вы уже вылечили достаточно много так называемых безнадежных, чтобы остаться в тени. Кто-то из клиентов распустил язык, а их лечащих врачей вообще никто не просил молчать. Но больше всего вы отметились, когда лечили военного, пострадавшего в ДТП. Там вообще свидетелем был весь персонал лечебного центра. Так что вы теперь личность известная. Значит, вы мне в просьбе отказываете?» «Зря. Нет, мне лично все равно, что будет с пострадавшим. Он мне не родной дядюшка и даже не клиент. А вот вас хочу предостеречь. Пострадавший, как бы это сказать деликатнее, не русского происхождения. Боюсь, что его друзья и родственники очень болезненно отреагируют на ваш отказ и его смерть. А вы еще отказались вообще иметь с нами дела». А если бы не отказалась? Тогда вас прикрыли бы такие люди, с которыми те горячие парни вряд ли бы стали связываться. Эти горячие парни случайно не из Чечни? Ладно, можете не отвечать. Мой окончательный ответ будет отрицательный. И попрошу вас убрать свои машины от подъезда. Недовольный адвокат и его охрана загрузили свои машины и уехали, а Славин с Сергеем, простившись с остальными, поднялись в квартиру. Звонок Рогожина застал Ольгу, когда она переодевалась в спальне. Игорь поднял трубку и некоторое время молча слушал то, что ему говорил Валерий Сергеевич. Затем поблагодарил и пошел в спальню. «Звонил Рогожин», – сказал он жене. «Предупредил, что, по его сведениям, завтра в Москву прилетает Дементьев. Если забыла, это тот самый олигарх, с людьми которого мы пересеклись». «Вот гадство», – выругалась Ольга. «Мало нам было чеченских мафиози, так теперь и этого еще принесло». «А кто тебе сказал, что это чеченцы? В Москве, по-моему, грузинского криминала побольше будет. А есть еще и азербайджанцы». «А для нас с тобой есть разница? Раз прислали такую представительную делегацию, значит, речь идет о крупной шишке. А у них еще сильно действуют семейные связи. Так что тех, кто будет нами недоволен, наберется порядочно. И свое недовольство они будут выражать, как привыкли, силой. Надеюсь, ты Рогожину ничего не говорил? Зачем человеку зря трепать нервы? Чем он нам может помочь в этой ситуации? А вот Рощину, пожалуй, позвонить нужно. И он тебе предложит все здесь бросить и переселяться на их базу. А я пока этого делать не хочу. Во-первых, нужно дождаться приезда Рогожина и решить с ним все вопросы по клинике. А во-вторых, нам еще не дали ответ на наши требования. Поэтому я считаю, что попадать сейчас в полную зависимость от ФСБ преждевременно. Но позвонить действительно не помешает. Может быть, он подскажет что-нибудь полезное. Ольга как в воду глядела. На звонок Игоря с описанием адвоката Алексей выругался и предложил их немедленно переправить на одну из баз ФСБ под Москвой. «Мы пока не можем», – начал объяснять ситуацию Игорь. «Нужно дождаться Рогожина и решить с ним ряд дел. Да и у вашего руководства по нам еще нет полной ясности. С клиентами мы закончили, так что постараемся выбираться из дома как можно реже. Я вам сегодня сам хотел позвонить. А нет, не по вашим требованиям. Просто хотел передать, что завтра днем прилетает Дементьев. Ну тот, чьи люди устроили на тебя засаду у викинга. Возможно, что его прилет вам ничем не грозит, но все равно будьте осторожны. Он не отморозок, и несмотря на наличие криминальных замашек, нахрапом действовать не будет. Может быть, даже заявится к вам с извинениями и предложением сотрудничества, хотя не такое и не в его характере. Я постараюсь хоть немного ускорить решение ваших дел, но ничего не обещаю. Это не мой уровень. Сегодня же посмотрю сводки по криминальным разборкам, и если нарою что-нибудь полезное, позвоню». «Не нужно мне передавать содержание разговора», – сказала Ольга. «Я на него настроилась и все слышала. Иди переодевайся, но много одежды на себя не напяливай. Я сейчас слишком слаба, чтобы все это с тебя сдирать. У нас до ужина есть целых 3 часа, и думаю, мы их с тобой проведем, как и советовал Рогожин, в постели. Я тебя хочу, а желание женщины – закон. Да и у тебя после моих слов желание появилось. И можешь не возражать. Забыл, что я могу тебя видеть без одежды?» «А кто возражает? Я, что ли? Не слишком ли ты слаба? Вот заодно и подзаряжусь». Перед сном Ольга, которая полностью восстановила запас сил, все-таки попробовала открыть последнюю чакру, но только бесполезно потеряла 2 часа. «Ты сам-то медитировал?» – спросила она мужа. «Или опять валялся с книгой?» «Валялся», – кивнул он. «Для медитации нужно внутреннее спокойствие. А как я могу быть спокоен, когда с тобой в любой момент может случиться все, что угодно? Сейчас сяду, только узнаю, чем у тебя закончилась медитация». «Ничем. Уперлась как в стену, и пробиться не получается. По-моему, там стоит барьер». «Что, опять дед?» «Вряд ли. Я сейчас гораздо сильнее, чем тогда, когда прорывала его барьер. Не мог он мне такого поставить. Просто сил бы не хватило». «Так кто? Сакты?» А вот это очень даже может быть. Моих тогдашних способностей для тебя хватало с лихвой. А зачем им на земле сильный маг? Могли и заблокировать мне Сахасрару. Если это так, то самой мне через их барьер не пробиться. И что думаешь делать? Все равно буду продолжать попытки. Может быть, в конце концов, что-нибудь и выйдет. А на базе ФСБ попробую поискать помощь. Кто же тебе там из них поможет в магии? Я читал в интернете, что Путин даже отдел психической безопасности при президенте упразднил и всех экстрасенсов разогнал. А он не с дураков, раз разогнал. Значит, убедился, что толку от них ноль. Все государства уже давно изучают паранормальные явления. В Германии при Гитлере этим занимались со страшной силой. Да и у нас в КГБ даже экспедиции на Тибет отправляли. Потом в прессе чего только не писали. Но общий лейтмотив выступлений был такой, что в наше время все эти отделы закрыты, и никаких работ по чертовщине уже не ведется. Лично я в такое не верю. Может быть, немного уменьшили финансирование и сократили штаты, но вряд ли полностью закрыли. И у них там как раз шарлатанов быть не должно. А по магии в базах данных собрано и систематизировано все, что только можно было достать лет за 70. Ладно, кончай валять дурака и садись медитировать, а то опять заснешь.